такой охуенный, что у меня аж яйца вспотели. В самом деле, когда нехрен делать, я пишу тексты. Когда есть что делать, я пишу тексты. На работе и в подъезде умные мысли лезут, подкрадываются глупые мысли, на второй план откатываются. Что правда, а что нет? Трудно найти ответ. Пишу новый куплет. Зови это. При этом проливаю свет. Глаза песком засыпаны. Никак не дадут мне выспаться. От грязных рифм тебя высыпет. Рэп диатез у детей в школах. Фрик научит плохому. Умолкните, волки. От вас никакого толка. Я устал от рэп-трёпа. Никто не дает знания. К моему рэп-дерьму стопроцентное привыкание. Кокаиновый рэп. Героиновый рэп, ты глуп или ты слеп? Миксмастер Фрика освобожден от рамок. Шокирую ваших мамок. Улицы знают Миксмастер Фрика. Ненавистники любят Миксмастер Фрика. Просят зачитать с ними через вторые руки, а потом критикуют, суки. Меня не волнуют душевные муки. Пофиг на безобразие и недоразумение. Ставь мне неот за поведение. Глухие слушатели слов не слышат. Кто-то этим дерьмом дышит. Держи это реально. Самопальный, скандальный, брутальный, подвальный, актуальный. Аккурат под стать квартальную. Пёртну тебе под нос, чтобы не задирал высоко. На скалах имя Фрик высеку. Это выставка от мистера «Подрыв мозга». Согласен, что это дерьмо, стопудово, реальное дерьмо. Рифм целый вагон, хватаю микрофон, довольный как слон. Это прогон, загон, зови как угодно. Мои слова святые, как у преподобного. Жопы VIP, MC проданный. С поплоп, но без чести. Пока ты будешь жрать, я успею куплет прочесть. Ха-ха. Пока ты будешь жрать, я буду ржать. Пока ты будешь жрать, я буду ржать. Пока ты будешь жрать, я буду ржать. Пока ты будешь жрать, я буду ржать. Yeah. Каким ты должен быть настоящим. Много болтунов кричащих, кулы не будет, это книга перемен. Миксмастер Фрик голодный, я тебя съем. Демо-рэп из ниоткуда, и ухожу в никуда. Да, я крут, как Майки Труп, и ударь ножом Эрсон. В моих словах столько веса, что тебе не унести. Я кумарю тебя, прости, иди нахрен, ха-ха. Мне не до фонаря. Правда, мне не до фонаря, вся эта херня. Все должно быть по-настоящему. Ха. Я. Все должно быть по-настоящему, да. Ха. Мне насрать на твою брехню. Когда пишу, выхожу за поля, наливаю за края. Пью за реальный смысл в текстах. Нищий МС бедствует, когда ос. Любитель папирос и блантов. Эй, где мой филис? Тип, чё скис? Мои темы, как кеды на проводах, зависли. Извилины дергаются, аж зашкалил барометр. Дитя ренессанса принес стиль новый барокко. Черный пиар мне делают шлёцы. Работайте активней, поцы, ха. Вы думаете обо мне, следите за мной. А я не знаю даже, кто ты такой. Я не герой греческих эпосов. Квартальный булщит серой повседневности. Смелости не занимать, микс Мастафрик Супермен, твою мать. Не могу больше терпеть выскочек, мой рэп тебя вылечит. Уточни, кто ты и что ты от меня хочешь. Сделай одолжение, сдохни, детка, спокойной ночи. Лей грязь на микс Мастафрика, делай мне черный пиар. Наш мир театр, мы в нем аматоры. Рэперы ходят по лунным кратерам. Брат ненавидит брата, это фигня, чушь собачья. Белый хип-хоп, черный хип-хоп, желтый хип-хоп. Просто хлопай, зарядись позитивными вибрациями. Сделайте шум, пацы. Кто каким цветом, какая разница. Лучше смотри за своей задницей. Давай крикни, ебаный в рот, я всех имел в очко. Все поймут, ты дурачок. Лабуду несет сморчок. Все, ты попался на крючок. На бочке с порохом сидишь, спишь и Фрика ненавидишь. Ха-ха-ха.